Эпилог. И скоростень полыхал. Старые, высушенные летами и морозами постройки, дома, амбары, конюшни — все жарко горело одним великим погребальным кострищем. Люди и животные, обезумев, метались в жарком пламени, не ведая, где найти спасение. Испуганные птицы с громкими криками, порой похожими на плач, носились над пожарищем, в котором сгорали не только человечьи жилища, но и их гнезда с кладками и птенцами. Ольга глядела на это огромное кострище и невольно зрела киевскую мовницу, где заживо сгорали приехавшие сватать ее знатные скоростенцы, самые важные свидетели того, чего не должен был знать никто, кроме нее и Свена, а теперь за ними следуют и остальные». «Что же там, в этом смертельном огне, происходит с человеческой душой?» — вдруг подумалась княгине. «Неужели и правда, как рекут волхвы, душа из пламени возносится прямо в Ирий и, поднимаясь над землей, видит всех и вся? Может быть, сейчас на нее глядит сверху она?» Возникла мысль о последней любовнице Игоря, которая, говорят, сбежала в Сейград из укромного лесного логова. А может, еще где-то мечется среди смертельного жара вместе со старшей сестрой Святослава. При этой мысли сердце княгини сжалось, и дыхание на несколько мгновений перехватило. Жар сменился холодом, и в очах потемнело. Ольга взглянула на сына, которого заботливо опекал крепкий коренастый варяг Асмунд, и сердце постепенно снова забилось в прежнем ритме. «Пусть никто и никогда не сомневается, кто мать княжича Святослава, поэтому пусть ярче горит сей град, а с ним и возомнившие себя невесть кем древляне и непокорные заговорщики и все прочие свидетели великих и малых княжеских тайн». Стоявший рядом Свенельд в радостном порыве подхватил на руки малолетнего Святослава. «Гляди, княжич, что бывает с теми, кто творит зло. Древляне убили твоего отца, великого князя Игоря. Он указал на свежий курган невдалеке. А мы, ты, твоя мать, княгиня Ольга, и я, княжеский воевода с дружиной, отомстили им за сие коварное деяние». В это время из-под рубахи Свена выпростался оберег. Какой-то корешок, похожий на человечка. Святослав заинтересовался, потянул к себе, но воевода мягко, но настойчиво освободил талисман из руки княжича и быстро спрятал опять под рубаху. «Глядите, вой!» — поднял он Святослава на крепких руках. «Киевский княжич отомстил за отца коварным древлянам! Слава Святославу! Слава! Слава! Слава!» — громыхнула дружина. «Летит! Летит! Вон там!» Вдруг взволнованно закричал малыш, показывая ручонкой вверх. Все подняли очи и увидели, как над сим местом, неведомо откуда взявшись, появились три больших сокола и стали чертить в небе свои сворожьи обережные кола. А один, мастью почти весь белый, проносился почти прямо над головами. Сердце у многих защемило. Они поняли, кто кружит над ними, прощаясь перед уходом в последний путь. «Он меня позвал», — взволновался малыш. «Он сказал мне: Святослав, сынок, правда, дядька Свен?» «Я знаю, я верю тебе. Это он с нами простился», — ответил воевода вдруг осипшим голосом. Но никто этого не заметил, все глядели вверх. «Он никогда больше не вернется?» — неожиданно по-взрослому нахмурившись, спросил малец, освобождаясь из рук воеводы, и тот опустил его на землю. — «Никогда, но он всегда с нами», — тихо ответила мать и опустила очи долу. — «Разве так бывает?» — «Так не бывает. Так есть, княже», — твердо сказал могучий старший темник Веряга, подсобляя Святославу сесть на его небольшого коня белой масти. А потом, положив руку на плечо наследника, воскликнул, обращаясь к дружине: «Слава соколу! Слава!» Первым громко повторил княжич, и его звонкий голос с серебряными колокольцами рассыпался над всей округой, поднимаясь вверх вместе со сворожьей птицей, тотемным крылатым знаком варяжско-ободрицкого рода Раражичей. Конец романа.